Глава 78. У скамейки остановился Крафт. За день он набегался не меньше капитана, но выглядел бодро. «Вы пойдете ужинать, сэр?» – спросил Джек, надеясь, что они продолжат разговор. Старшина вздохнул, потом посмотрел на ангар и сел рядом с Джеком. «Да нет, пока не хочется. К тому же наш разговор прервали». «О да, сэр!» – с готовностью закивал Джек, садясь ровнее. «И причем на самом интересном месте». «А что это было за место?» – спросил Крафт, делая вид, что забыл. «Вы сказали, что муглы никогда не бунтовали. А я спросил, что же тогда случилось, что инсайдеры оказались против фризанталов и нараздулов?» «Точно, Джек, именно на этом мы и остановились», – кивнул Крафт. «Так вот, все началось с того, что откуда-то с прежних территорий пришло некое известие, которое перессорило нараздулов с фризанталами». «А что за известие?» «Мне не говорили, но другие инсайдеры наверняка знают. Полагаю, что где-то далеко началась война между ветвями двух этих народов». «И местные фризанталы тоже стали воевать с нараздулами?» «Да. Но это кажется глупостью, ведь они здесь давно жили вместе. Столетия, как вы говорили». «Да, это так. Но у всех наших народов были собственные общины. Инсайдеры сами по себе, нараздулы и фризанталы тоже. Они никогда не заключали смешанных браков. Мало того, у них не может быть совместных детей». «Правда?» «Правда». «Ну так...» Джек покачал головой, подыскивая подходящие слова. «Я, конечно, заметил, что фризанталы и нараздулы немного не похожи. Там, в подземном ангаре, когда вы дрались с офицером. Он был вон какой здоровый. Да и те ребята, что атаковали меня в первый раз, тоже. Как звери какие-нибудь. Меня с Таргаром как танком снесли. А фризанталы совсем другие, потоньше и лицом помягче. С другой стороны, я вполне мог принять и тех, и других за один народ. Ведь люди тоже разные. Хирш длинный, а Шойбле маленький. У лейтенанта Карна он какие бицепсы. А посмотрите на капрала Стентона». Джек развел руками и улыбнулся. «Вот какие мы разные». «Люди, Джек, это общее название множества различных народов, которые некогда перемешались друг с другом. Оттого вы такие разные. И поверь мне, комрад, некогда народы, из которых теперь состоят люди, отличались друг от друга сильнее, чем старшина Шойбле от того офицера, с которым я дрался». «Неужели?» «Именно. Просто ты многого не знаешь. Вы, люди, привыкли судить о вещах поверхностно, но со временем это изменится». «Вы сказали, что ваши мудрецы все от вас скрывают. Так откуда же вы тогда берете информацию?» «То, что я рассказываю, известно любому школьнику-инсайдеру. Для нас это никакая не тайна». «И что там с войной фризанталов и нараздулов?» «Они начали воевать в этом секторе. У них были огромные армии, они разводили множество муглов». «То есть людей?» «Именно. Ведь обеим сторонам были нужны солдаты». «А сами они не воевали?» «Воевали и сами. Почти все офицеры были из господ, а муглы выполняли роль рядовых воинов». «А чем занимались инсайдеры?» «Инсайдеры – инженеры и строители. Поэтому они занимались изготовлением оружия и строительством военных укреплений, в том числе и сооружением подземных ангаров, которые мы теперь штурмуем». «Получается, что инсайдеры и вашим, и нашим. А на чьей стороне вы были?» Крафт потер подбородок и сказал: «Не пытайся подходить к этому со своими мерками, Джек. Инсайдеры обязаны строить и обязаны собирать оружие, если их просят. Фризанталы и нараздулы – родственные нам народы, поэтому им не отказывали, и они получали столько вооружения, сколько могли оплатить. Ну, а сведения об укреплениях? Инсайдеры строили их одним, потом другим, и все про всех знали. Никого из заказчиков это не напрягало. «Напрягало», – кивнул Крафт. «Вернее, должно было напрячь. Поэтому инсайдеры заранее разделились на две изолированные друг от друга группы, каждая из которых стала работать на одной из сторон. И все время, пока шла война, представители одной группы не виделись с родственниками из другой». «А сколько длилась эта война?» «127 лет». «Ничего себе!» – воскликнул пораженный Джек и зачем-то надел кепи, но потом снял. «Вот это у вас войны!» «Это еще не самая длинная война. В империи, откуда прибыли наши народы, даже войны местного масштаба велись многими столетиями». «И кто же в той войне победил?» «Никто не победил. Конец войне положило известие из империи. Там стороны помирились, потому в здешнем планетарном секторе воевать уже не было смысла. С точки зрения нараздулов и фризанталов, конечно». «Но у вас и порядочки», – покачал головой Джек, не переставая удивляться. «Да, своеобразные», – согласился Крафт. Пожив среди людей, он лучше других инсайдеров представлял, как выглядят его сородичи в глазах сторонних наблюдателей. «А когда закончилась эта война?» 700 лет назад». «А что за война случилась после нее?» «Ты и это знаешь?» – слегка удивился Крафт. «Я родился на планете, где полно следов от этих войн. Люди там живут с этих войн, хотя они давно и закончились». «Как же они с этого живут?» «Копают. Я тоже копал. Гвозди, молотки, дизельные двигатели, иногда даже целые автомобили. Все это находится прямо на поверхности, и это доступно каждому. А вот специалисты поумнее, да со всякими там эхолотами, находили целые склады с нетронутым оборудованием, а также оружием, солдатским бельем и обмундированием». «И ты видел эти вещи?» «Ха! Так я ж в этих столетних штанах и вырос. И белье носил со всякими иероглифами. Ну, там типа какой-то склад, такой-то фронт, такой-то полк». «Подумать только!» – покачал головой Крафт. «Давно исчезнувшие поколения продолжают заботиться о своих потомках». «Но это я б так вопрос не ставил, сэр. Ведь не будете же вы считать кратеры от ядерных бомб подходящим местом для жизни?» «А, ты жил в таком кратере?» – угадал Крафт. «Только у нас это называлось пустошью. Плоская, как блин, территория, а по краям холмы. Всегда сыро. Деревья не растут, только водоросли». «Водоросли? Ну, в основном мы ими козу кормили. Но молодые водоросли можно солить и квасить. Получается вкусно».